Миссис Грег была больше привязана к своему сыну, чем к мистеру Грегу. Такое бывает. Левин покачал головой. Мистер Грег был хороший человек. Может быть, слишком хороший. После рождения сына миссис Грег всю свою любовь перенесла на него. Мистер Грег был темпераментным мужчиной. Левин скривился. Всякие отношения между ними прекратились, понимаете? И ему приходилось в этом плане туго. Я ему советовал завести подружку. С такими деньгами в этом смысле проблем быть не могло. Но мистер Грег был ярым католиком и хорошим человеком. Он очень страдал. Джейкоби начал подумывать, а не напрасно ли он теряет время, выслушивая все это. «Понятно. А что из себя представляет его сын?» «Я ничего не знаю о нем. Он покупает одежду не у меня, и я его никогда не видел». «Мы хотим найти этот пиджак. Может быть, миссис Грег расскажет нам, куда она его дела». «Будьте осторожны с ней. Она трудная женщина, и у нее много денег. Ей может не понравиться визит копа». «Где она живет?» «После смерти Грега она продала большой дом и сейчас живет на Акация-авеню. Маленький, но хороший домик». Джейкоби решил составить рапорт, и пусть Лепский сам занимается этим. Он поблагодарил Левина и вернулся в центральный комиссариат. Кен Брэндон с бьющимся сердцем стоял перед Карин. «Ты уверена?» — спросил он прерывающимся голосом. «Ты абсолютно в этом уверена?» «Я в этом уверена. Это именно тот тип, на которого мы наткнулись вчера вечером. Я его узнала. Он пришел удостовериться, я ли это была. Не ошибается ли он? И по его улыбке я поняла, что он меня узнал». «Что же мы будем делать?» Карин пожала плечами. «Откуда я знаю? Но меня удивило бы, если он обратится в полицию». Кен достал носовой платок и вытер мокрые руки. «Он, похоже, готовил удар. Иначе зачем бы он приходил сюда?» Карин неприязненно посмотрела на него. «Глядя на твое поведение, можно подумать, что ты воображаешь себя первым мужчиной, обманывающим свою жену. Такое случается тысячу раз за час». «Ты не отдаешь себе отчета в серьезности положения», — воскликнул Кен, ударяя кулаком по столу. «Если об этом узнает твой отец или моя жена, вся моя жизнь будет исковеркана». Отвернувшись от него, она, покачивая бедрами, направилась к своему столу. Кен проводил ее глазами. Телефонный звонок заставил его вздрогнуть. «Мистер Брэндон, с вами хочет поговорить мистер Стернвуд», — сказал женский голос. Кен глубоко вздохнул. В трубке послышался голос Стернвуда. «Брэндон, я говорил с Хаймсом. Он мне сказал, что все идет замечательно, и я решил, что должен сказать вам пару слов. Я доволен вами». «Спасибо, мистер Стернвуд». «Продолжайте в том же духе. Скажите, Брэндон, как вы ладите с моей девочкой? Я знаю, что она непроста в общении, но не позволяйте ей садиться вам на шею. Патрон вы, понятно? Но она не глупая, правда?» Кен колебался. «Может, это подходящий момент попросить перевести Карин в главную контору?» Но мужества ему не хватило. «Она отлично справляется, мистер Стернвуд». «Прекрасно. Продолжайте в том же духе». Связь прервалась. Кен сел и посмотрел на часы. Было 17:55. «Еще 5 минут, и можно закрывать контору». Он посмотрел на бумаги, лежащие на столе. Работы оставалось на добрые полчаса. В дверях кабинета появилась Карин. «У меня свидание», — она улыбнулась. «До завтра, и не делай такое несчастное лицо. Тебе это не идет. Пока». Она направилась к входной двери, которая открылась от толчка входящего Лу Буна. Карин остановилась. Сердце у нее сжалось, но она изобразила на лице приветливую улыбку. «Мы закрываем. Не могли бы вы зайти завтра?» Лу широко улыбнулся. «Вот эта девочка!» Он инстинктивно почувствовал, что она его узнала. «Дело не ждет, малышка!» — произнес он, закрыв дверь и опустив защелку. «Брендон у себя?» «Да, он там. Вы хотите его видеть? Я не знаю вашего имени». «Зовите меня Лу», — сказал Бун. «Я хочу видеть вас обоих. Хорошо провела вчера время, лапочка?» Сидя за столом, Кен слышал их разговор. Он чувствовал, как его охватывает паника. Ценой больших усилий ему удалось взять себя в руки. Он быстро открыл ящик своего стола и включил магнитофон, которым пользовался при разговоре с клиентами. Потом наполовину задвинул ящик и направился к двери. «Это мистер Брендон», — Карин повернулась к Кену. «А это Лу, он хочет с вами поговорить». «Привет, старина!» Лу расплылся в улыбке. «Ну как она показалась вам вчера?» Хриплым голосом Кен ответил. «Я не знаю, о чем вы говорите. Что вам нужно?» «Не притворяйтесь», — одернул его Лу. «Вы прекрасно знаете, чего я хочу. Сядем и поговорим». Кен вместе с Лу прошли в кабинет. Карин задержалась у двери. Лу осмотрелся. «Здесь неплохо, но ваш домик нравится мне больше, старина». Он сел на стул. «Входите, лапочка, поговорим». Кен обошел письменный стол и сел. Карин вошла в комнату и прислонилась к шкафу. «Это грабеж?» — спросила она. «Или что-нибудь другое?» «Не хитрите, милочка», — сказал Лу. «Я много знаю о вас». «И о вас тоже, старина». Он улыбнулся Кену. Потом Карин. «Вчера вечером одну шлюху убили рядом с вашим уютным гнездышком, лапочка. Я хотел добраться до Педлер-Крик, и именно вы показали мне дорогу. У меня хорошая память на лица. Я знаю, что вы не убивали эту шлюху, но я знаю и другое. Вы развлекались в этом бунгало. Сегодня утром приходили флики. Похоже, что сумасшедший, который выпотрошил девку, должен быть весь в крови, и флики осмотрели всю мою одежду. Но если они хотят поймать убийцу, им нужно искать в другом месте. Они хотели знать, видел ли я кого-нибудь, когда шел в лагерь». Он улыбнулся. «Я сказал им, что никого не видел». Он снова улыбнулся. «Я думаю, что оказал вам услугу. Если бы я им рассказал, что видел вас, они начали бы вертеться вокруг вас и поползли бы слухи, что вы были вместе».